На другой день Федуленок поехал со всем семейством, в чем были, в том и поехали. Вижу, Федуленок с народом прощается. Бабы плачут все поголовно. Принесли им кто пирог, кто горбушку хлеба, кто пяток яиц. Милиционер торопит, прощаться не дает. А Танька ко мне при всем народе подошла. Да как заплачет, Тань кто? Увезли Федуленкова семейство в Печору. С того дня ни слуху, ни духу. Что, и письма не бывало? Было два или три первое время. Федуленок у моего отца про дом спрашивал, да про народ, кто где. А после шабаш. Да мне уж после не до Федуленка стало. Отец умер, пришлось жениться. А тут еще и меня начали прижимать такое пошло собачество. Из лесозаготовок не вылезал. Помню, матка у меня все корову жалела. Ходила во двор в поскотину. Придет, да и ревит, пеструху гладит. Я уж ей и запрещал, все без толку. Как праздник, так и пойдет корову проведывать. Один раз Казанков видел ее у коровы и говорит, что рев прекратила. Будешь, говорит, еще реветь, мы и тебя в Печору сошлем. Я и не стерпел в тот раз. Тебя бы, говорю, в Печору надо, чтоб не варзал. Видишь, старуху Печорой стращает. Ты, говорю, вон пьешь по 7 календарных дней, не просыхаешь, а зяпь у тебя в бригаде не пахано. Ведь тебе надо рогожное знамя вручить, до чего ты бригаду довел. После этого и началось, раз на меня двойной налог. Приписали кулацкую агитацию. Чего только не напримазывали. И что жена колдунья, и что живу в опушенном дому. Призвали один раз в контору. Табаков говорит, вот, гражданин Смолин, поезжай в лес. Вывезешь 150 кубометров, снимем с тебя культналог и повышенное задание. Даем тебе возможность исправиться перед пролетарским государством. Я говорю, вроде бы, ребята, исправляться-то мне не в чем. Ни в чем я не виноват перед вами, работаю не хуже других. Сами ж премию за весенний сев дали. Вот, говорю, и пинжак выданный на плечах. Про Казанкова чего и сказал, так правда. А ежели баба моя, Верида, у людей лечит, так я в этом не виноват. Верит Чирий, болячка. Нет, говорят, виноват. Что делать? Насушил сахарей, да и поехал хлысты возить. А лошадь дали жеребою, не доглядел один раз, дровни за пенек зацепили. Натужились мы оба с кобылой, восто сдвинули, только я с пупа сорвал, а кобыла того же дня сделала выкидыш. Мне за это 50 трудодней штрафу, да еще говорят, что это я с цели сделал на вред колхозу. Не жаль трудодней, обидно сердцу. Уж за меня и начальник лесопункта заступался, план-то я выполнил хорошо. Ничего не берут в толк. Приехал домой, а меня опять, теперь уж дорогу строить, на труд гуж повинность. По скотине ходил, березки считал. В поле на каждом камне посидишь хуже любой бабы. Думаю, хоть бы недельку дома пожить. Укроти, Господи, командирское сердце. Ночь ночевал Казанков в ворота. Ну, все ну да ну, прукнуть некому. Поехал по труд гуж повинности, работал весь сезон. Все время переходящий красный кисет за мной был. Красный кисет с табаком выдавали, кто хорошо работал. Я и думаю, на производстве хоть знают сорт людей, видят, ежели ты работаешь, так и ценят тебя. Не буду, думаю, умом-то дом жить, уеду на производство. Пошел, помню, в сельсовет за справкой на предмет личности, меня уж звали плотником в одно место, договор заключили. Так и так, хочу из колхоза на производство, вот договор. Мне Табаков и говорит, зачем тебе документы ехать куда-то? Ведь только там хорошо, где нас нет. Вот-вот, думаю, я хочу туда, где вас нет. Дали? Алеша помолчал, ничего не сказал. Он подбирал валун половче и перебирал камни, но не находил подходящего. Вот, парень, этот камень в каменку не годится, это синий камень. Один положишь в каменку, и все дело испортишь. Синий камень угарный, в каменку не годится. Он выкинул закопченный валун на улицу, определив его по каким-то неизвестным приметам. Я опять повторил вопрос, но Алеша опять не ответил. «Ладно, что в черне говорено, то можно похерить», — сказал он. «Забудь, что я тебе тут наплел». «Боишься, что ли?» «Бояться особо не боюсь, только и пословица есть. Свой язык хуже любого врага». «Ну, теперь времена другие». «Другие-то другие». И вдруг Алеша, хитровато сложив губы, звонко чмокнул языком. «А ты не партийный?» Я замялся. Как тебе сказать? Партийный, в общем-то. Так скажи мне, правильно ли это, ежели ограда-то выше колокольни? Как-то... Какая ограда? А такая. Я помню, хоть и не все были такие герои вроде нашего Табакова. Герой. Это герой кверху дырой. Полдел было руками на собраниях махать, громить столешницы. Помню, поехал на судострой. Он Петькин отец приписал. По договору бараки для рабочих рубить. Только в вагон сел, дремать потянуло. Время ночное, позднее. Ночь такая светлая, люди все спят. Вдруг по вагону идет человек. Ястребом по всем сторонам. Глаза в молоко поглядит, молоко скиснет. И прямо ко мне привязался. Откуда? Куда? Документам не верит. Сперва стоя допрашивал, а потом и пошло у него проводник, никого из вагона не выпускать, отойдите, товарищи, не загораживайте. Люди-то запробуждались, а вы, гражданочка, уберите свои дамские ноги.